Их переправили в Пешавар, встретили с почестями. Калмыкова принял сам Ахмед хан. Потом началась проверка. Проверяли его со всех сторон, но легенда выдержала. «Теперь ты понял, почему я ничего не мог сообщить его жене, почему не мог даже подойти к ней?» «Не совсем. Для прокачки Калмыкова были задействованы все каналы, в том числе и агентура ЦРУ в Москве. За Галиной следили. Мы не могли ничего для нее сделать, потому что это значило расшифровать его». «Теперь понял. Вы его не расшифровали». «Да». Он выдержал проверку и стал вторым человеком в контрразведке маджахедов. Ему доверял Ахмед хан. Калмыков был его советником. Он знал систему работы ГРУ, знал нашу армию, наши методы. Впрочем, что значит «доверял»? Азия — это серпентарий. В разведке редко кому доверяют до конца. В Азии никому не доверяют вообще. 4 года Калмыков жил в этом гадюшнике. Работал, создавал агентуру. Тысячи наших матерей должны молиться за него. Он спас жизнь их сыновьям. Зорге, Абель, Ким Филби, да они рядом с ним не стояли. По сравнению с ним, они работали в курортных условиях. «Каскад» был лучшим диверсионно-разведывательным отрядом со времен Отечественной войны. Лучшим, говорю я тебе. А Калмыков был лучшим в «Каскаде». Что было в 88 году? Ничего хорошего. Это я уже понял. Ничего ты не понял. Никто этого так и не понял. Нельзя было уходить из Афгана. Никому это было не нужно, ни нам, ни американцам, ни самим афганцам. Но Америка требовала вывода наших войск. Мало ли что она требовала. Она требовала на словах. Им было выгодно, чтобы мы там оставались. Чем дольше, тем лучше. Каждый день стоил нам миллионы долларов. Это экономика. Для всего мира СССР был агрессором. Это пропаганда. Но они и другое понимали. Если мы уйдем из Афгана, наше место займут не они. В этом была их политика. Калмыков предупреждал, талибы – это очень серьезно. Это вам не непримиримая оппозиция. Рак, проказа – вот что такое талибан. С оппозицией можно договориться, со всеми можно договориться. С раком договориться нельзя. Я добился приема у Горбачева. Сказал ему, нельзя уходить из Афгана. Афган никогда не будет нейтральным. Мы предпримем все усилия, чтобы Афганистан не стал зоной влияния Соединенных Штатов. Каких Штатов? Болтун проклятый. Он даже не понял, что ему говорят. И решение об уходе приняли. Приняли? А как же? Миротворец плешивый. Но в Москве понимали, что афганцы перегрызутся между собой и откроют дорогу талибам. Хоть это понимали. Ситуацию в регионе контролировал только Пакистан. У нас был сильный рычаг давления на Исламабад. Наши поставки оружия Индии. Пакистанцам это нож острый. Была разработана комбинация, которая хоть что-то могла спасти. Горбачев должен был прилететь в Дели для заключения крупномасштабного договора о военном сотрудничестве. Этот рычаг предполагалось использовать, чтобы заставить пакистанцев принять наши условия афганского урегулирования. Для талибов это означало крах. Агентура Ахмедхана подготовила покушение на Горбачева во время его визита в Дели. О нем знали только 3 человека. Калмыков сумел передать нам информацию и через свою агентуру предупредил индусов. Все люди Ахмедхана были нейтрализованы. Но Горбачев отменил визит. Обосрался, сучий потрох. Чем все это кончилось, сам знаешь. Чем? Тем, что талибы уже в Кабуле. тем, что весь Афган – сплошная раковая опухоль, тем, что на складах талибов хранятся 700 тысяч тонн наркотиков нового урожая и ждут отправки в Россию. За 10 лет в Афгане мы потеряли 15 тысяч человек. Сейчас в год от наркотиков погибает по 20 тысяч.